темных, но для самого себя схватил свои руки стальной топор. Я убил в темноте молодого мышонка, я нанес на стену кровавый узор. Я убит на больших, я убит на слабых. Я сам такой, я сам такой, я сам такой. Мне не жалко убить тебя, мне не жалко убить вас всех. Я убью этот мир, я доволен собой, я доволен судьбой, желтой ротой и сухой. Пошел в магазин и купил автомат. Я в луже расстрелял молодого лягушонка. Вот такой сегодня ментовский солдат. Я убийца детей, я убийца слабых. Я сам такой, я сам такой, я сам такой. Мне не жалко убить тебя, мне не жалко убить нас всех. Я хочу уничтожить этот засранный мир, чтобы стало легко взорвать сортира. Автоматом на плече, с топором в кармане. Мы ползаем в секушке под ногой. Дяди Вани нами моют полы. На нас плюют, наливают стаканы. Нами же плюют. Рожденный ползать летать не может, рожденный тупым ни черта не поймет. Рожденный живодер, он сделает фишку, рожденный самолет, он стопудово упадет.